увидеть тебя в своем отражении на мгновение, на вождение. В словах ни о чем искать откровения, думать о тебе, все, что нужно мне, просто любить, обо всем забыть. За безумие слов лишь одна любовь может все простить. Просто любить, просто рядом быть, окунуться в мечты те, где рядом ты, и до счастья доплыть. Забытые сны сплетаются в образы на мгновение, на вождение. За шумом дождя мне слышится голос твой, он зовет меня. Я хочу тебя. Одна любовь.